«Поеду, змееныш», — отозвался бродяга, не выпуская ее из плена своих объятий. Миссис Пьюси устремила взор в окно, вспоминая озорные глаза Поттера. «Хоть на край света», — произнес Сириус на одном дыхании, заметив одинокую слезу подруги. Рассиспойнт, Ирландия. В деревянной хижине около залива Слайга, где остров Устрицы является длинным и узким участком суши, Крауч-младший и Этилберт сидели на деревянной лавочке недалеко от входа в дом. «Как долго мы еще здесь пробудем?» Поморщившись, поинтересовался блондин, его друг негромко прыснул. «Рвешься домой к женушке?» Насмешливо протянул Барти, выпуская дым изо рта. Пьюси поджал тонкие губы, продолжая молчать. «Думаю, через пару дней вернемся», — сдался волшебник. «Поскорее бы», — пробормотал Пьюси. Он действительно хотел вернуться домой к Алине. Его беспокоило ее состояние, ведь она частенько пренебрегала обедом и ужином и вовсе не спала. В придачу ко всему прочему, девушка значительно потеряла в весе, из-за чего у нее частенько кружилась и болела голова, она постоянно мерзла и периодически лишалась чувств. Этилберт до последнего отнекивался и оттягивал задание Валандемарта, но в итоге сдался, дабы не посеять сомнения. Пьюси чертовски сильно хотел возвратиться к жене, даже если она его и не ждет. За полгода, которые они провели вместе, волшебник привык к девушке и теперь не знал, как прожить без нее еще несколько дней. Он не любил ее, как и она его. Вот только ему до жути хотелось быть с ней рядом, касаться ее, слушать, как она читает вслух. Ему нравился ее мелодичный и чуть хриплый голос. Нравилось, что с ней он может быть спокойным и умиротворенным. А ближе к ночи Этилберт приходил к ней в комнату и ложился в ее постель, сторожа и без того неспокойный сон. Хотя Алина не всегда могла заснуть, и в это время они просто лежали рядом, не говоря ни слова. «Ты пила то, что тебе давала грязь твоя рыжая подружка?» — невозмутимо спросил светловолосый, смотря в потолок. «Сладкий сон закончился пару дней назад», — прохрипела Алина, не открывая глаз. Этилберт перевернулся на бок, внимательно смотря на жену. «Как давно у тебя?» — он запнулся. «Кошмары!» — ледяные глаза прожигали насквозь. «С самого детства», — отозвалась волшебница. «Я почти привыкла, хотя раньше это доводило меня до ужаса». Пьюси заинтересованно слушал. «Порой я не могла проснуться». Она перевернулась на бок, лицом к мужу. «Я знала, что все это сон, но не могла заставить себя открыть глаза». Этилберт стиснул зубы. «Это было ужасно». Алина зажмурилась, пытаясь отогнать воспоминания. Юноша легонько коснулся ее ладошки, которая покоилась между ними. Лина вздрогнула от его прикосновений, внутри все неприятно сжималось. «Ты все еще боишься меня?» Его вопрос застал врасплох. Она не знала, что ответить. «Иногда», — прошептала волшебница, наблюдая, как он сжал кулаки. «Этилберт», — позвала его Алина. Однако он ее проигнорировал и, поднявшись с постели, подошел к небольшому окну, за которым мерцал серебристый месяц. «Ты что-нибудь скажешь?» Девушка облокотилась на кровать, поджав под себя ноги. «Этилберт, что ты хочешь от меня услышать, дорогуша?» «Мне тошно это слышать», — отозвался он после нескольких минут молчания и подошел к жене, присаживаясь на край высокой кровати. «Я понимаю, что сам виноват в этом, но я просто...» Пьюси запнулся, пряча лицо в огромных ладонях, а брюнетка подсела ближе. «Просто не могу знать, что ты все еще ненавидишь меня, потому что я...» Он остановился, переводя дыхание. «Потому что я нуждаюсь в тебе, Алина». Его рука потянулась к ее лицу, на котором отразился неприкрытый шок. Этилберт удивляет ее все больше и больше, а она не может понять, взаправду это или очередная шутка. «Я хочу попробовать», — прошептал он и придвинулся ближе. Девушка чуть заметно нахмурилась, совершенно не понимая, о чем речь. «Хотя бы раз», — притянув жену ближе к себе, коснулся ее губ. Алина замерла, пока ее муж не умело целовал ее, так по-детски. «Пресвятой Салазар», — рыкнул Пьюси. Его жена сидела с распахнутыми глазами, наблюдая за тем, как мечется его лихорадочный взгляд и как прерывисто он дышит. «У тебя были женщины?» — спросила волшебница, стыдливо закусив губу. «Были», — прошептал он и снова взглянул на девушку. «Но они были не такие, парень тяжело сглотнул, как ты». Он вновь отвернулся и хрипло рассмеялся, но его смех не был чем-то жутким, уже нет. «Я был с ними груб, чертовски груб», — опаляя лицо жены горячим дыханием, шептал Пьюси, придвигаясь ближе, пока она отползала к стене. «Они были громкими и грязными, а ты...» Он запнулся, заправляя ее волосы за уши и беря перепуганное личико в свои ладони. Алина поджала губы. Ты такая чистая и нежная. Его нос коснулся ее щек. Я больше не могу быть ублюдком рядом с тобой. Волшебница так и застыла на месте. Его касания не вызывали в ней ничего, абсолютно никаких чувств. Он шептал ей в губы извинения, пока с ее глаз стекали слезы. Все школьные годы Этельберт издевался над ней, унижал, оскорблял, а на седьмом курсе несколько раз пытал темной магией. И только теперь он просит прощения, касаясь ее лица своими тонкими губами. Она так много плакала и страдала, отказалась от Джеймса, ее отважного гриффиндорца, а он приносит извинения. Столько времени он ее мучил, насмехался, и она должна его простить, будто ничего и не было. «Ты простишь меня?» — в который раз спрашивал Этельберт, целуя ее губы, на которых блестели соленые слезы. «Прости меня, Алина», — шептал волшебник, повалив ее на спину и нависая сверху. «Прости», — его руки гладили ее лицо, задевая темные волосы, а она продолжала тихо всхлипывать, не открывая глаз. «Алина», — со свистом протянул Пьюси, слизывая ее слезы. «Зачем?» — прошептала девушка, громко всхлипнув. «Для чего тебе мое прощение?» Ее руки чуть дрожали. «Я не могу быть монстром», — пробормотал Этельберт, уткнувшись в ее шею и поглаживая тонкую талию сквозь шелковую сорочку. «Только не с тобой, дорогуша». Мягкие волосы щекотали ее лицо, что вызывало новые слезы. «Дорогуша, это больше не звучит как нечто оскорбительное и пренебрежительное. Пожалуйста, дорогуша», — шептал Пьюси, тяжело дыша ей в шею. Он привстал и снова коснулся ее губ. «Алина», — горячий язык скользнул в ее рот, касаясь ее языка и десен. «Мерлин», — простонал волшебник, сжимая кулаки. «Алина», — хрипел Пьюси, прикасаясь к ее влажным щекам пальцами. «Моя Алина», — его слова лишь провоцировали горькие слезы. Она не хотела быть его, не хотела, чтобы он дотрагивался до нее, чтобы целовал. Его касания лишь причиняли боль. «Остановись», — прошептала волшебница, и он мигом взглянул на нее, продолжая стирать влажные дорожки с покрасневшего лица. Она посмотрела на него затуманенным взглядом сквозь жгучую пелену слез и обиды. Он же сжался, почти не дыша. «Я прощаю тебя», — кивнула миссис Пьюси, и ее муж впервые улыбнулся. «Я прощаю тебя, Этельберт, прощаю, Алина», — простонал юноша, слезая с девушки и переворачиваясь на спину. Его руки притянули ее к груди, поглаживая спину с выпирающимися шрамами. «Моя Алина», — шептал волшебник в ее темные волосы, прикрыв глаза, в то время как девушка сжимала его рубашку и, уткнувшись в плечо, тихо плакала, представляя, что рядом Джеймс, что это он обнимает ее, что это он шепчет ее имя. «Как у вас с ней?» — прервал молчание Крауч-младший, наблюдая за луной, которая пробиралась сквозь темные тучи. «Этой ночью звезд видно не было. Лучше», — отозвался Пьюси, выхватив сигарету из рук друга, закурил, чуть покашлив. Рядом сидящий волшебник прыснул. «Вы уже», — поиграл бровями светловолосый. Этельберт резко обернулся, испепеляя его взглядом. «Она хороша в постели», — продолжал волшебник, не замечая нарастающую злость юноши. «Фигурка у нее что надо», — Барти все не затыкался, продолжая испытывать того на прочность. «Я бы и сам не прочь», — договорить он не успел, так как орущий Пьюси столкнул его в сугроб, а тот хрипло рассмеялся. «Еще хоть слово о моей жене, и я размажу твой череп», — сквозь зубы вопил юноша. «Да брось», — отмахнулся Краучи, поднявшись на ноги, снова уселся на скамейку рядом с волшебником. «Я всего лишь хочу знать, как ты к ней относишься», — пожал плечами и снова достал пачку сигарет. «Какая тебе разница?» — спросил Этельберт, косо поглядывая на друга и до боли сжимая руки в кулаки. «Не ревнуй», — прыснул светловолосый. «Я все еще дружу с Рабастаном», — Пьюси согласно кивнул. «Лина тоже не последний человек в моей жизни». Крауч помедлил, и голубоглазый пнул его под ребра, требуя продолжения. «Мой папаша всегда относился ко мне как к куску дерьма, если не хуже». Бартимиус горько усмехнулся. «Когда мне было 7, я впервые узнал о Хогвартсе и захотел попасть на Когтеврон». Пьюси глянул на друга, взгляд которого не отрывался от морской глади. «Разумеется, я рассказал ему об этом. Надеялся, что он останется довольным, а он лишь посмеялся надо мной». Волшебник изнутри закусил щеку, стараясь не поддаваться эмоциям. «Я расплакался и убежал в лес, который был недалеко от поместья Малфоев, если ты помнишь». «Помню», — отозвался Этельберт, — «там еще оборотни водятся». «И не только они», — прыснул волшебник. «Я уж и не знаю, как долго там пробыл». Его карие глаза взглянули на друга, Тот тоже был истерзан своим отцом. Алина прогуливалась по нему и собирала цветы, пока ее все искали и опасались худшего. Этельберт замер, услышав знакомое имя, от которого мурашки побежали по спине. Она присела на корточки, не боясь запачкать подол своего новенького платья, и была рядом, пока я не перестал рыдать. Она сказала тогда: «Будь тем, кем хочешь, Барти. Не имеет значения, что скажет или подумает твой отец. Главное лишь что, что важно для тебя». Она надела мне венок из плетеных цветов на голову, и мы вернулись на день рождения Андромеды. Крауч улыбнулся. Она была второй, кто был добр со мной, а кто первый? Моя мать, поджал губы кореглазый, наверное, я ее разочаровал. Оба так и просидели, кутаясь в теплые мантии и выкуривая магдловские сигареты, от которых першило в горле. Наступил рассвет. Переглянувшись, юноши поднялись с места и направились в небольшой лесок, захватив несколько бутылок молока, которые любили каменные тролли. Поместье Лестринджи. Алина и Сириус трансгрессировали во Францию с помощью порт-ключа, любезно подаренным ее старшим братом. Девушка с обеспокоенностью взглянула на друга, и тот ободряюще сжал ее руку, уверяя в том, что все будет хорошо. Сказочной красоты сад покрылся белоснежными сугробами, а маленькие Берри отправились в спячку до первых цветов. «Я рядом», – прошептал Блэк и повел ее к витражным дверям. «Все будет хорошо, змееныш». Алина сильнее вцепилась в его руку, а он не смог сдержать улыбку. Молодые люди зашли в поместье, где их дожидался эльф по имени Тоби, который, как и всегда, был мил и приветлив. Эльф любезно сопроводил волшебников в светлую гостиную. Робостан поднялся с кресла и быстро настиг сестру, вовлекая ее в крепкие объятия. «Он будет рад тебя видеть», – прошептал юноша и, взяв девушку за руку, повел ее к отцу. Сириус чувствовал себя третьим лишним, но он будет здесь, потому что это нужно ей. Его вовсе не обижает пренебрежительное отношение Лестринджи, так как он понимает, что они всего лишь хотят защитить свою сестру. В этом они были схожи, ее безопасность и счастье было превыше всего. «Банер, папа, здравствуй, папочка», брюнетка присела к седовласому мужчине, глаза его мутно оглядели волшебницу. «Это я», позвала она его снова, понимая, что он ее совсем не узнает. «Твоя звездочка», холодная ладошка коснулась дрожавших и сухих рук. Мужчина выдернул их из-под ее ладони и недоверчиво притянул к своей груди, опасаясь того, что волшебница может причинить ему вред. Алина не смогла сдержать слез, которые упали на ее тонкие ручки. Отец ее не помнит. «Отец», — позвал его Рудольфус, — «это Лина, наша Лина». Себастьян снова взглянул на плачущую девушку, которая улыбалась сквозь слезы. Его рука потянулась к ее лицу, и она приблизилась ближе, целуя ладони отца. «Моя звездочка», — сквозь кашель прохрипел мужчина. «Ты снова со мной». Его вымученная улыбка вновь спровоцировала девичьи слезы. Даже Блэк, стоявший чуть в стороне, закусил нижнюю губу. У него никогда не было таких отношений с родителями и, судя по всему, уже не будет. И все же он помнил, как в далеком детстве Вальбурга Блэк читала на ночь сказки Барда Бидля, а он отказывался спать, не желая расставаться с матерью на долгую ночь. Да, и Регулус был тогда совсем другим, невинным мальчиком, прячущимся в постели старшего брата от громкой грозы. А теперь его братишка пополнил ряды убийц. Как же много всего переменилось. «Спасибо», — неслышно произнес Робостан, стоя недалеко от незваного гостя. Сириус непонимающе уставился на него. «Ты рядом с ней», — пояснил волшебник, мотнув головой в сторону сестры. «Если вдруг он запнулся, поджимая губы, просто будь с ней». Лестриндж-младший улыбнулся двойняшке, которая заботливо кормила отца с ложечки. «Я всегда буду с ней», — отозвался бродяга, не отрывая темных глаз от подруги. «Сколько ему осталось?» — выпуская воздух из груди, — спросил Сириус. «Может, пара недель», — мрачно пробормотал юноша, заламывая пальцы. «Мы думали увезти его в Италию, но он захотел остаться здесь». Стиснув зубы, Робостан сжал переносицу. «Хочет быть похороненным рядом с матерью». Сириус молчал, но ему было правда жаль. «Сочувствую», — сипло выдавил он из себя. «Все мы когда-нибудь умрем», — проговорил волшебник, взяв себя в руки. «Вопрос лишь во времени». Ближе к полуночи Блэк покинул комнату, которую ему любезно выделили, и спустился по лестнице, направляясь на улицу. Сад, который он заприметил еще в начале, оказался сплошь и рядом покрыт сугробами. Белоснежный снег мерцал под лунным светом. Присев на ступеньки, волшебник закурил вишневую сигарету. За последнее время он только и видел нескончаемые слезы Алины. Он терпеть их не мог, никогда не выносил, но видя ее заплаканные глаза, внутри все сжималось. Как бы он хотел, чтобы все закончилось, и она снова осветила его мир своей улыбкой. «Привет», – прохрипела девушка, присаживаясь рядом с другом. Сириус приветливо улыбнулся. «Не спится?» – спросила волшебница, оглядывая друга, и прилегла на его плечо. «Сегодня слишком красиво, чтобы спать», – наматывая кудряшки на длинные пальцы, отмахнулся юноша. Алина кивнула и вернула взгляд на звездное небо. «Смотри», – воскликнула девушка, и Блэк тут же проследил за движением ее кисти, которая указывала на яркое созвездие, состоящее из 8 звезд. «Это большой пес», – Алина лучезарно улыбнулась, и бродяга придвинулся ближе, касаясь ее талии. Он уместил подбородок на хрупком плече, а там Сириус, самая яркая звезда, окольцевал ее черноволосый, и она откинулась на его грудь, не сводя глаз с темного неба. «Видишь, нет», — отрицательно покачала головой девушка и, прищурившись, пыталась разглядеть то, что так усердно показывал ее друг. «Приглядись», — хрипло прошептал юноша и, коснувшись ее подбородка, чуть приподнял вверх. «Она самая яркая и выше всех». Теплое дыхание заставляло покрыться мурашками, отчего волшебница поежилась и ненароком прижалась ближе. «Теперь видишь», — поинтересовался Блэк, не отрываясь от ее лица. В эту ночь ни одна звезда не сияла ярче Алины. Девушка все еще находилась в его объятиях, а бродяга не видел ничего, кроме нее. «Да», — прошептала волшебница, оборачиваясь на друга, с лица которого не сходила довольная улыбка. «У тебя есть мечта, бродяга?» Ее глаза вновь засеяли. Блэк кивнул, не отрываясь от личика волшебницы, которая с каждым разом все сильнее запрокидывала голову назад, чтобы лучше разглядеть небесные тела. «Хочу, чтобы война закончилась», – прошептал он ей на ухо, вдыхая цветочный аромат. Длинные пальцы юноши проходились по шелковым волосам, на которых мерцал отблеск луны. Он слышал ее размеренное дыхание, от которого тепло текло по венам, заставляя губы изогнуться в нежной улыбке. «Чего бы ты хотела, Лина?» – задал вопрос Сириус, сильнее сжимая девушку в плену своих теплых рук, пока кончики его волос щекотали тонкую шею. «Чтобы мы все остались живы», – она сказала это так тихо, из-за чего Блэку пришлось напрячь свой и без того острый слух. «Не смогу вынести еще одну смерть». Прикрыв глаза, Алина коснулась руки друга, которые покоились на ее талии, заставляя его тело покрываться гусиной кожей. Нежные прикосновения обжигали его, отчего кровь циркулировала с бешеной скоростью, а весь воздух будто выбили из груди. Оставляя эфирный поцелуй у виска подруги, Сириус осторожно подхватил ее на руки и, поднимаясь с места, отправился на второй этаж к ее комнате. Ступая как можно тише, волшебник старался не разбудить спящих домочадцев и почивших волшебников с полотен. Возмутительно шикнула пожилая женщина в темной шляпке. «Какое распутство!» — поддержал родственницу мужчина, приподнимая трость вверх и тем самым грозя ею волшебнику, на чьих руках посапывала Алина. Не обращая внимания на тихие охи и вздохи, Сириус упрямо шел по коридору, освещаемому десятками заколдованных свечей. Порой поглядывая на подругу, Блэк неосознанно ухмылялся. Открыв светлую дверь без палочковой магии, юноша зашел внутрь. Помещение было огромным, высокие окна в стиле викторианской эпохи красовались вдоль стен. Двуспальная кровать, на которой могло уместиться чуть ли не 5 человек разом, стояла по центру у восточной стены. Именно на нее и уложил подругу волшебник. «Останься», – прошептал сонный голос, ухватив Блэка за край рубашки. «Останься со мной», – бродяга вытаращил глаза, не поверив своим ушам. «Неужто она хочет, чтобы он остался в ее комнате, в ее постели с ней? Быть того не может», – отмахнулся юноша и сутуло направился к двери, но в последний раз все же бросил взгляд на девушку, что мирно посапывала в своей постели. «Бродяга», — позвала она снова, и этого было достаточно для того, чтобы он мигом оказался подле нее. «Останься», — в который раз попросила волшебница, освобождая место вокруг себя. «Прости, сахатый», — пронеслось в голове сероглазого волшебника. Сириус прилег на спину, а темная макушка подруги тут же оказалась на его груди. Все было таким нереальным. Осторожно ущипнув себя за кожу у запястья, брюнет облегченно выдохнул, касаясь мягких волос Алины. «Сириус», – прошептала миссис Пьюси, и он мог поклясться, что его сердце остановилось в одно мгновение и забилось снова с большей частотой. «Я рядом, змееныш», – бормотал он себе под нос, жадно наслаждаясь каждым мгновением. Как и всегда, может, она пожалеет об этом на утро, но это будет завтра. А сейчас у них целая ночь впереди. Пока брюнетка мирно дремала у него на плече, Сириус негромко шептал ей о том, как сильно она нужна ему. И каждый раз его губы извивались в ликующей улыбке, когда маленькая ладошка сжимала ткань его рубашки. «Я рядом», — нежно шептал волшебник, отгоняя ночные кошмары. И это работало. Он разрывался на кусочки, ведь эта девушка Сахатова, его лучшего друга. Пусть он не помнит ее, но она все еще его не отпустила. Сириус ощущал себя последним предателем, но когда он чувствовал стук ее сердца, весь мир терял краски, которые соединялись в Алине. Он не смел отказываться от нее, не имел права. Никогда, ведь она так обреченно в нем нуждалась. Всю ночь Сириус перебирал ее темные локоны, а она безмятежно спала на его плече. Постепенно солнечные лучи рассвета пробивались через плотные шторы. Волшебник тихо напевал магдловскую песню, которую услышать пару лет назад в доме Поттера. «Доброе утро», — прохрипела Алина, приподнимаясь на локтях и оглядывая друга сонным взглядом. «Который час?» — спросила она, протерев глаза, и Сириус не смог не умилиться. «Привет, змееныш», — протянул Блэк, поглаживая хрупкие плечи подруги. «Полагаю, около восьми», — пожав плечами, ответил волшебник. Брюнетка слезла с кровати и скрылась в ванной комнате. Сириус довольно потянулся и, выдохнув, поднялся с постели. Только сейчас он заметил широкий балкон в комнате Алины. Открыв стеклянные двери, юноша вышел из комнаты и, дойдя до конца, облокотился на перила, вдыхая морозный воздух. Белоснежные сугробы блестели под солнечными лучами, которые виднелись сквозь кучевые тучи. Неожиданно его могучих плеч коснулся мягкий плед. «Ты можешь замерзнуть». Алина встала рядом, наблюдая за кружащимися хлопьями снега. Блэк заправил ее прядь волос за ухо, которую так безжалостно трепал ветер. «Каждый вечер я встречала здесь закат», — прошептала девушка, поворачиваясь в полоборота к другу. «Сейчас же меня тошнит от всего этого». Не говоря ни слова, бродяга сократил расстояние и притянул волшебницу к себе, скрещивая свои руки у нее на пояснице. «Ты просто разучилась радоваться жизни», — змееныш улыбнулся волшебник, поглаживая теплыми ладонями ее личико. «Раньше с этим мне помогал», — она запнулась, мрачно поджимая пухлые губы. «Ну, в общем, ты и сам знаешь», — Сириус кивнул и проследил за взглядом Лины, которая заметно напряглась. Этилберт Пьюси стоял у подножья ступень, не сводя раздраженного взгляда с сероглазого волшебника, а тот лишь издевательски играл бровями. Сириус наклонился к шее девушки, шепча очередную шутку в адрес ее мужа, но когда вновь взглянул вниз, того уже не было на месте. Через считанные мгновения дверь встретилась со стеной, отчего оглушительный стук прошелся по комнате. Алина вздрогнула, оборачиваясь на мужа, глаза которого заметно потемнели от ярости, и, сорвавшись с места, Пьюси откинул насмехающегося над ним брюнета в стену, оставляя в ней небольшую вмятину. «Этилберт!» — пронзительно закричала волшебница, видя, как тот замахивается на Блэка. «Пожалуйста, успокойся», дотрагиваясь до его предплечий, просила девушка. «Это Сириус, мой друг». Алина коснулась его рук и потянула вверх. Все его внимание было приковано к жене, которую он не видел чуть больше недели. Длинные пальцы коснулись темных волос, а обветренные губы расцеловали обе ее щеки. «Он мой друг». Юноша заторможенно кивнул, обернувшись на развалившегося на полу Сириуса, протянул ему руку. Усмехнувшись, волшебник с графитовыми глазами встал на ноги, пренебрегая помощью Пьюси. Замешкавшись, Алина оглядела парней и быстро прошмыгнула к выходу. Сириус последовал ее примеру, но у двери его окликнул грубый голос. «Какого это любить женщину, принадлежащую другому мужчине?» Усмешка мелькнула на тонких губах светловолосого юноши. Сдерживая эмоции, Блэк подошел к Пьюси. «Лучше ты мне скажи», — издевательски протянул Сириус, облизав пересохшие губы. «Тебя злит, что каждая ее мысль крутится вокруг Джеймса Поттера». Этилберт тяжело задышал. «Ты заметил, как по ночам она шепчет его имя? Ставлю 7 галлеонов на то, что в твоих руках она мечтает о нем». Брюнет смахнул волос из глаз и сипло рассмеялся. «Заставив забрать его воспоминания, ты лишь сильнее распалил огонь в ее сердце», — злорадствовал юноша, пока парень напротив него сдерживал себя из последних сил, мечтая раздробить его череп. «Зато она никогда не будет твоей», — сквозь зубы яростно прошипел Этилберт. Ухмылка с лица брюнета мигом сползла, вызывая глухой смешок голубоглазого. «Ты можешь лишь мечтать», — пока я буду пробовать ее на вкус, смакуя каждый дюйм ее тела, которое принадлежит лишь мне», — ехидно прошипел волшебник в лицо Блэка. «Уж поверь мне», — наклоняясь ближе к парню, Пьюси продолжил коварно оскалившись, «этой ночью, как и многими другими, она будет стонать подо мной». Кулак Сириуса встретился с лицом блондина, тот хрипло рассмеялся, оглядывая уязвленного гордостью волшебника. Взбешенный брюнет покинул комнату, по пути сворачивая поднос с миндальным печеньем на комоде. «Она лишь моя, Блэк!» — прокричал ему вслед Пьюси, сплевывая сгусток крови на светлый ковер. Робостан Лестриндж расхаживал вдоль светлой гостиной, заламывая длинные пальцы, на которых поблескивали пару перстней. С минуты на минуту должна была появиться волшебница, которую он ждал еще со вчерашнего дня. Может, она передумала, мелькали мысли в воспаленном мозгу. Взгляд в который раз метнулся в сторону камина. А чудо! Зеленое пламя вспыхнуло, и из него вышла девушка, приглаживая и без того идеальную прическу. Кучерявый волшебник подлетел к Дегис, впиваясь в ее губы страстным поцелуем. «Поверить не могу, что ты здесь!» Он всматривался в ее счастливое лицо, как будто чары могут развеяться, и она навсегда исчезнет. «Я не одна», — застенчиво прошептала Мариэлла, ее глаза мерцали адским пламенем. Робостан сморщил лоб, не понимая, к чему ведет белокурая девушка. «Басти», — позвала его француженка и, взяв его руку в свою, приложила к животу. «Это мальчик». «Мальчик», — со слезами на глазах переспросил Робостан. «Мой сын», — его карие глаза взглянули в лицо возлюбленной, которая согласно закивала. Опустившись на колени и не побрезговал запачкать свои новые брюки, Лестриндж-младший обцеловал ее живот, пока она тихо всхлипывала, поглаживая его по волосам. Наш сын», — повторила закореглазым волшебница, утирая слезы радости. «Как же твой муж?» — на всякий случай уточнил Робостан. Муж Мариэллы терзал его с самого начала, но раньше никогда не хотелось о нем говорить. «Он ничего не знает», — покачала головой белокурая ведьма, целуя поднявшегося юношу с пола. «Луи умер этой ночью, Мари», — прошептал волшебник, целуя румяные щеки и тоненький носик девушки, которая мило посмеивалась в его объятиях. «Теперь мы вместе», — шептал Басти, кружа Дегис над полом. «Теперь мы вместе». Оторвавшись друг от друга, оба счастливо рассмеялись. Они принадлежали друг другу, а впереди у них целая жизнь. Ужин в кругу семьи, где Лестриндж-младший представил свою избранницу самым дорогим людям в своей жизни, прошел лучше некуда. Даже несмотря на Блэка и Пьюси, которые изо всех сил старались перетянуть внимание Алины в свою сторону. «Я бы хотела озвучить имя нашего ребенка», — обратила на себя внимание всех присутствующих Мариэлла. Басти осторожно помог встать ей из-за стола. «Я могу сама», — в который раз шикнула девушка, но юноша вновь ее проигнорировал, провоцируя смешки. «Мы подумали и решили», — ведьма помедлила и, оглядываясь на довольного волшебника около себя, переплела их пальцы воедино. «Селестин», — раздали ахи. «Его имя Селестин, в честь мамы», — радостно пояснил Робостан. «Мари», — протянула Алина со слезами на глазах и обняла нового члена своей семьи. «Я знаю», — закивала девушка, обнимая брюнетку в ответ. «Это была идея Басти». Алина кинулась на шею к младшему брату, целуя его в щеку. «Поздравляю тебя, будущий папаша», — шептала волшебница, не выпуская двойняшку из своих объятий. «Я так счастлив, Лина», — в тон ей шептал Робостан, зарываясь в волосы сестры. «Мой младший брат», — радостно воскликнул Рудольфус и, подойдя ближе, по-братски обнял Кареглазого, который не мог сдержать слез. «Иди к нам, малышка». Алина обеими руками обняла своих горячо любимых мужчин. В силу своего небольшого роста волшебница доставала им лишь до груди. «У нас все будет хорошо», — Сириус улыбнулся, видя столь милую картину. «Кто бы мог подумать, что пожиратели смерти не только убийцы, но люди, у которых есть сердце, люди, которые способны любить». В глубине души бродяга тоже мечтал о такой крепкой семье, которая будет бороться за тебя до последнего. Он хотел, чтобы Алина стала матерью его детей, чтобы она любила его хотя бы в половину, так, как он любит ее. Бросив взгляд в сторону Пьюси, Сириус не смог не заметить тот блеск, который отражался в его стеклянных глазах, то, как он смотрел на свою жену. Это совершенно не было похоже на влюбленность или любовь, но что-то определенно было. «Я стану тетей, представляешь?» Его подруга светилась, словно золотой снитч. «У меня будет племянник», она говорила и говорила, а Блэк все никак не мог оторваться от ее пленительных глаз. «Бродяга», позвала его она снова, забавно надув пухлые губки. «Ты слышишь меня?» Сириус так и стоял, глупо улыбаясь. Вздохнув, Алина отвернулась и хотела было уйти, однако мускулистые руки волшебника, которые окольцевали ее талию со спины, не позволили ей этого сделать. «Я слышал каждое твое слово, змееныш». Целуя подругу в щеку, Сириус протянул ей колдофото, на котором были изображены трое волшебников. Алина изумленно взглянула на юношу, и тот улыбнулся во все зубы. «Я воспользовался твоей камерой», — неопределенно повел плечом Сириус, — «надеюсь, ты не против». Лина так и стояла с открытым ртом, продолжая всматриваться в маленькую фотокарточку. Она в объятиях своих братьев была такой счастливой, отчего сердце девушки предательски ёкнуло. «Спасибо тебе, Сириус». Ее ручки притянули брюнета ближе, и, чуть согнувшись, он вновь ее обнял, наслаждаясь дурманящим ароматом. Его кожа пылала лишь от одного ее присутствия. Бродяга взглянул на девушку, продолжая глупо улыбаться. Она была так близко, ему стоит только потянуться, и он почувствует вкус таких желанных губ. «Лина», — сорвалось с уст, и волшебник совсем немного сократил расстояние, беря ее лицо в свои ладони. «Ты такая красивая», — опаляя ее теплым дыханием, прошептал он. «Не перегибай палку, Блэк», — яростно прошипел ему на ухо Пьюси и чуть ли не силой выдернул свою жену из хватки брюнета. «То, что я все еще не сломал тебе хребет, не значит, что я не убиваю тебя в своей голове». Бродяга прыснул, насмешливо оглядывая взбешенного блондина. «Этилберт», — предупреждающе протянула Алина, и тот мигом обернулся на нее, уводя девушку к мягкому дивану, на котором уже давно сидел Себастьян Лестриндж, рассматривая фотографии в небольшом альбоме. «Не обязательно быть таким грубым», — укоризненно прошептала ему на ухо Лина, — «чтобы никто лишний этого не слышал. Никто не смеет желать того, что принадлежит мне, дорогуша», — прохрипел волшебник, легонько покусывая мочку уха жены. «Ты моя, Алина», — сжимая тонкую талию брюнетки, прошептал Пьюси. Та отвернулась, сморщив аккуратный носик. «Моя Алина», — продолжил он, касаясь носом ее щеки и спускаясь к шее, а его ладони сползли на бедра, отчего волшебница заерзала, стараясь отодвинуться от мужа. «Алина», — негромко стонал Пьюси ей в ухо, покусывая и зализывая нежную кожу на тонкой шее. «Остановись», — просила девушка, стараясь встать с места и сбежать от безумного мужа. Протяжно зарычав, Этилберт сильнее сжал округлые бедра волшебницы, на которых наверняка останутся синяки. «Прошу тебя, Этилберт», — настаивала Алина чуть ли не со слезами на глазах. Разочарованно рыкнув, Пьюси откинулся на спинку дивана. Облегченно выдохнув, миссис Пьюси обратила все свое внимание на отца, который увлеченно вглядывался в портрет жены. «Ты нарисовала его, когда тебе было 9, печально улыбнулся Лестриндж-старший. «Ты так на нее похожа, звездочка». Сглотнув ком в горле, Алина прилегла на плечо отца, как когда-то в детстве. «Мона Маур, моя любимая», — поглаживая старый пергамент, пожилой мужчина вглядывался в лицо своей почившей жены тусклым взглядом. «Все хорошо», — ободряюще сжала его дрожавшую руку волшебница. «Я уверена, что она радуется за нас». Себастьян кивнул, и с его щеки скатилась скупая слеза. Рабастан не отрывался от Мари, стараясь напичкать ее всевозможными деликатесами. «Я тебе не фаршированная курочка», — яростно возражала Мариэлла на каждое новое блюдо, отчего Рудольфус несколько раз смеялся до колик в животе. А Сириус с Этилбертом целый вечер перетягивали Алину на себя. Когда бродяга приглашал ее на танец, то блондин появлялся тут как тут, или же наоборот. Оба едва не поубивали друг друга, затеяв несколько раз драку. К счастью, обоих вовремя разнимали братья-волшебницы, а она лишь закатывала глаза, понимая, что стоять у них на пути бессмысленно. Ближе к часу ночи домочадцы и гости разошлись по своим комнатам, в то время пока эльфы приводили дом в прежнее состояние. Лежа в кровати под теплым одеялом, Алина не могла сомкнуть глаз, сна будто специально не было ни в одном глазу. На безымянном пальце волшебница прокручивала кольцо, которое получила в качестве подарка на прошлое Рождество. Коснувшись губами выпирающих камней, девушка зажмурилась, стараясь сдержать соленые слезы в глазницах. В комнату бесшумно вошел юноша и предварительно наложил заклинание тишины, и неторопливо сбросил рубашку с могучих плеч. Пряжка ремня звякнула, и девушка резко обернулась, весь воздух из груди как будто выбила. «Еще не спишь?» – удивленно изогнул брови волшебник, отбрасывая одеяло в сторону. «Так даже лучше», — его шепот оглушал. «Чего ты хочешь?» Настороженный взгляд девушки бегал по лицу блондина, который облизывал свои губы. Тебя, руки Пьюси коснулись ее лодыжек, притягивая ближе. «Я тосковал по тебе, дорогуша», — шептал он, оставляя влажные поцелуи на ее шее. Алина вздрогнула, стараясь прикрыть оголенные участки декольте. И все же Этельберт сомкнул обе ее руки над головой, этакая игра его лишь забавляла. «Моя Алина», — стонал он и, разорвав ткань, которая прятала упругую грудь, Пьюси коснулся языком ложбинки, постепенно спускаясь к соскам. «Не надо», — всхлипывала Алина, извиваясь под ним. Тяжело дыша сквозь стиснутые зубы, волшебник задрал ночную сорочку, оголяя стройные бедра девушки. Его ладони сжимали бархатную кожу, запрокидывая ее ноги себе на поясницу, пока губы парня все еще терзали небольшую грудь, из которой вырывались громкие всхлипы. «Прошу тебя, Этельберт», — не отчаивалась волшебница, стараясь сжать ноги. «Моя Алина», — хрипел юноша, утыкаясь носом в ее шею, а шершавый язык касался кожи. Его огромная ладонь накрыла грудь, сжимая ее до боли, отчего девушка вскрикнула. «Да», — простонал Пьюси, и силой раздвинул ее коленки. Затуманенный похотью, он не слышал ее мольбу и громкие рыдания, не видел заплаканное лицо и не чувствовал ее яростных ударов. «Остановись!» Волшебник впился в губы плачущей девушки, подавляя ее всхлипы и выкрики. Грубая кожа его рук стискивала миниатюрное тело. Разорвав поцелуй, юноша сорвал с жены последнюю преграду, отбросив нижнее белье в сторону. «Этельберт, молю тебя, остановись!» Снова воскликнула она, чувствуя, как его набухший член упирается ей в живот. Руки волшебника сильнее раздвинул ее колени, закатив глаза и громко простонав от наслаждения, Пьюси резко перевернул ее на живот. «Я не хочу!» — кричала Лина, стараясь вырваться. «Не хочу!» Руки мужа сжали круглые бедра, притягивая ее ближе к себе. Ягодицами она чувствовала, как он трется об ее кожу своей возбужденной плотью и громко стонет в ухо. Она все еще старалась бороться, но его рука болезненно сжала ее затылок, вызывая новые крики из горла. «Алина», — стонал Пьюси, не открывая глаз, целуя ее лопатки. Его вторая рука сжимала круглые ягодицы, оставляя покраснения и маленькие синяки. «Мерлин», — хрипел волшебник, пока его жена громко плакала, моля, чтобы он остановился. Его возбужденный член упирался в ягодицы, сквозь ткань боксеров. Правая ладонь до боли сжала женские волосы на затылке. «Если я хоть немного что-то значу для тебя, то остановись!» Через всхлипы кричала волшебница. «Я не хочу этого!» Прижавшись щекой к шрамам на ее спине, Пьюси гладил стройные бедра. «Ты делаешь мне больно!» Из последних сил выдавила миссис Пьюси, ощущая руки мужа на своем теле. «Умоляю тебя, Этельберт!» Не издав ни звука, волшебник откинулся на спину, притягивая плачущую жену к своей груди. Ее обнаженные груди касались его, пока он сжимал ее бедра и талию. Приподняв лицо Алины, блондин подался вперед, слизывая соленые слезы с ее щек. «Ты лишь моя, дорогуша», — прохрипел ей в губы юноша. Перевернувшись на бок с девушкой, Этельберт прижал ее дрожащее тело ближе, зарываясь в темные волосы. «Лучше бы ты убил меня», — тихо-тихо прохрипела Алина, сглатывая слезы унижения и обиды. Все ее тело будто было покрыто влажной слизью. Как же мерзко было чувствовать его дыхание на своей шее и руки на талии. Ее тошнило от самой себя. Хаксмит, кабанья голова. Темноволосый мужчина терпеливо дожидался свою невесту, которая опаздывала вот уже на полчаса, если не больше. Дверь громко хлопнула, и в помещение вошла высокая женщина с копной темных волос. Брезгливо оглядевшись вокруг, ее взгляд остановился на Рудольфусе. Ядовито улыбнувшись, брюнетка подошла к мужчине, соблазнительно виляя пышными бедрами. «Здравствуй, Руди», — томно прошептала Беллатрикс, оставляя красный след на щеке Лестринджа. «Белла», — бесцветно произнес мужчина, чуть кивая головой в качестве приветствия. Дождавшись, пока волшебница уместится на шатком стуле, Рудольфус расправил плечи. «Я хочу отменить нашу свадьбу». Темные глаза женщины вытаращились на мужчину, чье беспристрастное лицо не выражало ни единой эмоции. «Я не ослышалась», — ехидно усмехнулась мисс Блэк. Волшебник напротив помотал головой. «Этот брак не принесет ничего, кроме ненависти и разочарования». Губы волшебницы задрожали в ярости. Это было слишком унизительно для нее. «Ты молодая и по-прежнему красивая», — продолжил Лестриндж. «Мужчины выстраиваются в очередь, так что найти подходящую кандидатуру не составит особого труда». Гнев затуманил рассудок и, вскочив с места, она силой свернула недеревянный стол. Белла, с досадой протянул Рудольфус. «Ты пожалеешь, Лестриндж!» Яростно визжала Беллатрикс, тыча пальцем в его грудь. «Ты на коленях будешь просить меня о пощаде!» Взметнув руки вверх, мисс Блэк взорвала каждую бутылку, которая находилась в этом баре, отчего осколки разлетелись по сторонам, заставляя ведьм и магов пригнуться. «Всех, кроме Рудольфуса, я уничтожу тебя!» Напоследок выкрикнула Беллатрикс и трансгрессировала. «Белла-белла!» — покачал головой мужчина. Поднявшись с места, он отряхнул свою темную мантию. «Прошу простить меня за столь буйный характер моей знакомой», — проговорил Лестриндж, обращая на себя внимание перепуганного бармена и, оставив на стойке мешочек галлеонов, также поспешно трансгрессировал к дому своей невесты. Стоя около небольшого каменного жилища с ярко-зеленой крышей, Рудольфус вдохнул морозный воздух полной грудью. «Он свободен. Со своенравной мисс Блэк его больше ничего не связывает». От этих мыслей на душе стало так свободно и легко. Быть может, за его спиной выросли крылья, это не важно, ведь именно теперь он волен делать все, что ему вздумается. «Руди». Мисс Рози стояла у порога, ее плечи чуть подрагивали, и она неуверенно шагнула к нему навстречу. «Я думала, ты все еще во Франции». Мэриан настороженно огляделась по сторонам на наличие лишних глаз. «Не рада мне». Усмешка коснулась губ мужчины, Рози лишь неодобрительно покачала головой, сложив руки на груди. «Пойдем в дом, Мэри». Рука Лестриндж коснулась ее спины, утягивая в теплое жилище. «Руди, нас могут увидеть». Отшатнувшись от волшебника, девушка снова огляделась по сторонам. «У обоих могут возникнуть проблемы, если кто-нибудь пустит слушок». «Ты в порядке?» – взволнованно спросила шатенка, заправляя коротенькие волосы за уши. «Обычно ты всегда осторожен. Нам больше не нужно прятаться, Мэри». Счастливый смех вырвался из Лестринджа, и девушка легко улыбнулась, завороженно смотря на мужчину. Он притянул ее в объятия, оставляя невесомый поцелуй на веснушчатом носике. «Летом мы поженимся». Тот задор, с которым говорил Рудольфус, не мог не улыбнуть волшебницу. «Нет», — возразила Розье, и мужчина заметно напрягся. «Мы поженимся осенью», — коварно улыбнулась шатенка, а Лестриндж коснулся ее губ. Воздух закончился, и счастливые влюбленные зашли в дом. Мэриан еще нужно собрать вещи, ведь завтра утром она впервые окажется в поместье Лестринджи. Это было больше, чем просто волнительно. Хотя мужчина ее мечты все еще был рядом, и это придавало не просто силы и уверенность, а нечто большее. Берег Апонтуит, дом Поттера. Этот вечер, как и целый день, Джеймс провел в министерстве. Ему наконец-то удалось выйти на след оборотней, которые нападали на магловские деревушки на окраине страны. Зайдя в дом, волшебник стряхнул снег с волос и плеч. Погода заметно ухудшилась, и приближалась буря, что было весьма несвойственно магловскому Лондону. Стянув свитер через голову и бросив его в кресло, юноша прошел в кухню. Открыв дверцу новенького холодильника, Поттер вытянул из него жестяную банку пива. Устроившись на диване в гостиной, Джеймс отхлебнул алкоголь, не отрываясь от небольшого телевизора, на экране которого мелькала очередная телепередача по домоводству. Усмехнувшись, волшебник потянулся за пультом, переключая один канал на другой и так по кругу. Этот вечер он проводит в полном одиночестве, но, как ни странно, это совершенно не угнетает. Лили с Северусом решили провести выходные в доме Петуньи и ее мужа. Эванс прожужжала всем уши о том, как она счастлива, что Петя хочет наладить с ней общение, и даже с ней поднесся к этому с пониманием и всей серьезности, потому что это было важно для Лили. Риму скоротал вечера и ночи с Нордс в своей маленькой съемной квартирке, в которой он жил на отшибе Хаксмида. Люпин нечасто появлялся в доме друга, но если это происходило, то всегда запоминающаяся. Элла успешно училась на целителя в больнице Святого Мунга, и благодаря ей многие волшебники остались живы после нападения упивающихся смертью. Лунатик волновался за свою девушку, стараясь всячески ее оберегать, но понимал, то, что она делает, важно и ценно, и поэтому с энтузиазмом ее поддерживал. Марлин написала лишь пару строк Алисе, заверив, что с ней все хорошо и она успешно идет на поправку. Маккинон не стала вдаваться в подробности, однако миссис Лангбаттом насчитала имя врача, который занимался душевным здоровьем ее лучшей подруги, целых 5 раз на одной странице. Осушив жестяную банку, волшебник выключил надоедливый телевизор, так и не найдя хоть что-нибудь стоящее. Поднявшись с места, Поттер поплелся на второй этаж, в свою комнату. Раздался телефонный звонок, Но он не стал отвечать, ведь знал, что это никто иной, как Валерий. Стоило провести с ней пару ночей, и она уже не дает ему прохода. Напивая себе под нос, юноша зашел в свою комнату. Вещи валялись на полу, хотя он пообещал себе, что обязательно наведет порядок. Не вышло. «Да, Сахатый», — пробубнил волшебник и, присев на корточки, принялся подбирать носки, футболки, штаны и прочие с разных углов комнаты. Поттер недовольно простонал, заметив светлую рубашку под кроватью, и, согнувшись в три погибели, протянул руку вперед. С рыком вытянув злосчастную вещь из-под кровати, он отшвырнул ее в гору одежды. Облокотившись на кровать, волшебник запрокинул голову назад. Как же ему все очерствело. Переведя дыхание, Поттер нехотя встал на ноги, опираясь на прикроватную тумбочку. Карие глаза зацепились за малюсенький шарик, и волшебник подобрал его. Оказалось, что это маленькая ягодка. Юноша внимательно оглядел ее в своей ладошке со всех сторон. Отчего-то он улыбнулся и, оставив ее в ящике письменного стола, отправился в постель, надеясь увидеть таинственную незнакомку, снова во сне. Поместье Лестринджи. Волшебник сладко потянулся, выгибаясь в спине, и, перевернувшись на бок, приоткрыл сонные глаза. Руки прошлись по смятым простыням, жены рядом не было, опять. Свесив ноги, юноша огляделся, но ни одного намека на присутствие девушки в комнате не было. Коснувшись опухших губ, Этельберт улыбнулся. Прикрыв глаза, он попытался воссоздать воспоминания прошлой ночи, которая навеки останется в его памяти. Прошлое ничто по сравнению с тем, что он чувствовал. Как же он хотел обладать ею, пробраться в ее голову, сердце, душу, бежать по венам, гоняя горячую кровь. Хотел слышать ее громкие стоны наслаждения. «Я подожду, когда ты сама придешь ко мне». С этими мыслями блондин направился в ванну, ее ванну. Дернув на себя золотистую дверную ручку, голубоглазый так и замер на месте. Бесшумно сократив расстояние, он коснулся оголенной спины жены, которая тут же вздрогнула. Разворачиваясь, Алина попятилась к стене, прикрываясь махровым полотенцем. Хищно улыбнувшись, Этельберт смерил ее страстным взором, подходя ближе. Ткань боксеров неприятно стягивала возбужденную плоть. Девушка зажмурилась, чувствуя, как он пропустил ее волосы сквозь пальцы. Наклонившись к лицу Алины, которая вжалась в стену, блондин напалил ее лицо дыханием. Вцепившись в полотенце мертвой хваткой, волшебница зажмурилась изо всех сил. Одним движением Пьюси выхватил единственную преграду, которая прикрывала столь желанное тело. Ловким движением юноша отбросил длинные волосы за ее спину, не отрываясь от часто вздымающейся груди. «Не трогай меня», — сипло прошептала Лина. Голубоглазый ухом не повел, дотрагиваясь до круглой груди, медленно оттягивая горошинку соска в сторону. Алина всхлипнула, пока руки мужа очерчивали ее ребра, спускаясь ниже. «Хочешь закончить начатое?» — не сдержалась миссис Пьюси, пытаясь оттолкнуть его от себя. Этельберт перехватил ее руки, заводя над головой, и прижался к ней всем телом, заставляя чувствовать его возбуждение. Закусив до крови нижнюю губу, Алина отвернула голову в сторону, моля Мерлина и Моргану, чтобы эта пытка закончилась. «Я дождусь», — шептал Этельберт, прижавшись к ее шее носом, — «когда ты сама позовешь меня к себе в постель». Ладони скользили вдоль женского тела, пока волшебник оставлял мокрые поцелуи на ее ключицах. «Тебе придется ждать вечно», — возразила девушка, все еще пытаясь оттолкнуть его руками. «Ты так и не поняла», — с дьявольской улыбкой прохрипел ей в губы Этельберт. «Очень скоро у тебя не останется никого, кроме меня». Пораженная услышанным, Алина с трудом устояла на ногах. «Ты моя, Алина», — шептал он, продолжая вжимать ее в стену и нависая сверху. Губы спускались ниже, оставляя влажные дорожки на груди. «Я не твоя», — энергично замотала головой Лина, на что ее муж хрипло рассмеялся. Держась за округлые бедра, Этельберт медленно опустился на колени, не разрывая зрительного контакта. Ее слезы капали ему на лицо, пока его пальцы сжимали ее ягодицы до красных пятен. «Конечно, моя», — продолжил волшебник, целуя плоский животик. «Ты моя жена, Алина», — оставляя поцелуи на бархатной коже, вкрадчиво проговаривал волшебник, смотря прямо в ее золотистые глаза. «То, что я не взял тебя силой, говорит лишь о том, что...» Он остановился, спуская руки вниз по ее ногам. «Я слишком к тебе привязан», — продолжил Пьюси, целуя острые коленки жены. «Мне это даже нравится, дорогуша», — усмехнулся и ощутимо укусил ее за ляжку, отчего Лина вскрикнула. Поднявшись на ноги, юноша припал к ее приоткрытым губам, скользя языком внутрь, и также резко отстранился, тяжело дыша, но по-прежнему улыбаясь. Этельберт смерил девушку жгучим взглядом. «Ты со мной?» – спросил он, заходя под душ и отбрасывая влажные боксеры в сторону. Алина отвернулась, не смея смотреть на обнаженного мужа. «Это всего лишь тело, дорогуша», – прокричал ей вслед Пьюси, когда она скрылась за дверью. Ладонь потянулась к не на шутку набухшему члену. Новые ласки приносили глухие стоны, пока в его мыслях мелькал образ обнаженной жены. К вечеру вся семья вместе с Блэком и Розье расселась за столом. Ужин проходил чудесно, нежнейшее мясо таяло во рту, а сухое вино раскрепощало. Мэриэн беззаботно общалась с Мариэллой, пока их женихи спорили о чем-то важном. Пьюси сидел рядом с женой, прожигая взглядом ее друга. Пока Алина ковыряла вилкой в тарелке и украдкой улыбалась, слушая очередную шутку Блэка. «Прошу меня извинить, но я устал за сегодняшний вечер», — обратился Себастьян Лестриндж к своей семье, утирая бумажным полотенцем уголки губ. «Я отправлюсь спать, а вы наслаждайтесь рождественской ночью». Вслед за ним поднялись и все остальные, но лишь одного жеста было достаточно, чтобы они вновь сели на свои места. «Мне пойти с тобой?» — губы Алины заметно дрожали, и отец подошел к ней ближе, оставляя поцелуй на лбу дочери. «Нет, звездочка», — покачал головой волшебник, стараясь придать голосу твердость. «Веселись», — Лина кивнула и улыбнулась отцу, который остановился около прохода и оглядел своих детей. Рабастан задорно улыбался, поглаживая живот Дегис, которая откинулась на его грудь, не переставая общаться с невестой Рудольфуса, пока ее жених любовно на нее поглядывал. Себастьян тепло улыбнулся, радуясь за обретенное счастье своих сыновей. Взглянув на свою звездочку, мужчина заморгал, сдерживая слезы. Лина отнекивалась от десертов, которые Этельберт на пару с Сириусом старались запихнуть в нее чуть ли не силой. Волшебница заливисто рассмеялась, когда бродяга метнул творожный торт в лицо Пьюси. Этельберт бросил взгляд в сторону жены, которая захохотала еще с большей силой, наблюдая, как творожный крем покрыл все лицо блондина. Усмехнувшись, Пьюси приблизился к девушке, целуя и пачкая ее щеку, на что Сириус недовольно закатил глаза. Ранним утром Алина проснулась в холодном поту. Ей снова приснился кошмар, но в этот раз куда более реальный. Взглянув на мужа, который все еще спал и прижимал ее через сон, девушка осторожно выбралась из его хватки, сползая на пол. Набросив шелковый халат поверх кружевной сорочки, она вышла из комнаты. Проходя по длинным коридорам, волшебница заметила, что за окном еще не рассвело. В этот момент ей вспомнилось, как в детстве она ночью пробиралась в комнату родителей. Засыпая в их постели, она счастливо улыбалась, чувствуя нежные руки матери и хриплое сопение отца. С искренней улыбкой брюнетка отворила дверь и зашла в комнату родителей. Запах маминых духов ударил в нос. Себастьян разбрызгивал их каждый раз перед сном, представляя, что рядом мирно спит Селестина Лестриндж. Он скучал по ней мертвой сильнее, чем по ней живой. Алина подошла к кровати отца, который спал, сложив руки на груди. Проскользнув в постель под одеяло, волшебница прижалась к Себастьяну, но мигом отпрянула. Его кожа была холодной, если не ледяной. «Папа», — тихо позвала его девушка, чуть потрепав по плечу. «Папа», — уже громче простонала Лина, чувствуя, как глаза начинают щипать от слез. «Папа, папочка, пожалуйста, открой глаза», — кричала она, продолжая тормошить его за холодные руки. «Проснись, папочка». Жгучие слезы застилали глаза, а голос срывался в грудных криках. «Папочка». Сириус вместе с Рабастаном забежали в комнату в одних штанах. Оба так и застыли на месте. Алина кричала, прося, чтобы отец открыл глаза, но его кожа уже заметно посинела. Сорвавшись с места, Блэк попытался снять с кровати рыдающую навзрыд девушку. «Нет», — кричала Алина, вырываясь из его рук. «Отпусти меня, отпусти». Сириус сильнее прижал ее к себе, поглаживая волосы, пока она продолжала биться, кусаться и кричать в его руках. «Он очнется, очнется, он просто спит», — хрипела сорвавшимся голосом Лина. В дверях комнаты уже собрались все домочадцы. Рабастан вывел Мэри и Мари, после мигом подлетел к сестре. Оказавшись рядом, Рудольфус опустился на колени рядом с братом и Линой, стараясь не смотреть в сторону мертвого отца. «Малышка», — успокаивал ее волшебник, — Алина впилась ногтями в его плечи, продолжая задыхаться в слезах. Папа отправился к маме. В его крепких объятиях также находился плачущий Рабастан, плечи которого дрожали от новых всхлипов. «Нет, нет», — хрипела Алина, тяжело дыша. Сириус не мог смотреть на ее страдания, это разрывало его душу. «Пожалуйста, пусть он проснется, пусть проснется». Громкие всхлипы двойняшек наполнили комнату. Задыхаясь, Алина медленно теряла сознание в руках братьев. Появившийся рядом Этельберт забрал жену из рук Рудольфуса, уходя с ней в комнату, а Сириус за ним. Взяв себя в руки, Руди накрыл бездыханное тело отца простыней и, вызвав эльфов, дал им поручение. Со спины его обняла Мэриэн, стараясь высказать сочувствие и поддержку. В то время как в гостиной Робастан громко всхлипывал на коленях у Дегис, которая перебирала его волосы, пытаясь унять боль юноши. На втором этаже, в комнате Алины, двое волшебников сидели с разных сторон у ее кровати. Свернувшись калачиком, волшебница тихо-тихо всхлипывала. Бродяга, как и Пьюси, не отрывал от нее взгляда и каждый раз подпрыгивал, как замечал движение с ее стороны. «Джейс!» — шептала Лина сквозь сон. Шальной Пьюси вскочил с кресла и сбежал на балкон. «Вернись ко мне, Джейс!» Блэк слышал, как голубоглазый волшебник свернул плетеный стол и разломал стулья. Выдохнув, он последовал следом и, облокотившись на косяк, подкурил сигарету. Этельберт метался, словно зверь в клетке, его кулаки сжимались, а глаза наполнялись кровью. Успокоился, оглядывая взбешенного парня пренебрежительным взглядом, Блэк затянулся еще одной сигаретой. Этельберт подскочил к брюнету, тяжело дыша. Его все еще трясло от злости, и он не мог себя контролировать. «Я убью его», — яростно прошипел волшебник, ударяя кулаком в стену рядом с лицом Сириуса. Тот даже не дернулся. «Ты и пальцем его не тронешь», — усмехнулся юноша, прожигая разъяренного парня графитовыми глазами. Светлые брови взметнулись вверх, и бродяга хрипло рассмеялся. «Она не простит тебя», — ехидно ухмыльнулся брюнет, откидывая волосы с глаз. «Ты потеряешь Лину навсегда». Сириус вернулся к подруге, оставляя сбившегося с толка волшебника. Его не волновал никто и ничто, кроме Алины. Этим утром она потеряла отца, а бродяга абсолютно не понимал, как ему помочь ей, что сделать и как быть. Единственное, что было в его силах, это оставаться рядом, оставаться с ней, помогая справиться с удушающей болью утраты. Январь, 1979, месяц со смерти Себастьяна Лестринджа прошел как в тумане. Алина просыпалась со слезами на глазах и также ложилась спать. На удивление, Этельберт не оставлял ее ни на мгновение. Он внимательно следил за ее рационом, сном, а в придачу ко всему водил ее в больницу Святого Мунга, в надежде, что колдомедики смогут помочь его жене. Сириус на постоянной основе жил в поместье Лестринджи, стараясь не отходить от подруги и оберегать всеми возможными способами и без того шаткое состояние. Даже Этельберт не возражал лишний раз насчет его присутствия, да особо это никого и не волновало. Он был рядом с Алиной, когда гроб ее отца погружали в фамильный склеп Лестринджи, рядом с его женой, когда она рыдала на холодном полу, захлебываясь в слезах и держась за его плечи. Он был рядом с ней, когда она просыпалась в поту, выкрикивая имена родителей, друзей и Поттера. Порой у бродяги возникало ощущение, будто его душа раскалывается, видя ее страдания. Алина была так несчастна, и он всеми силами старался быть для нее опорой. На пару с Этельбертом заставлял ее есть, двигаться и жить дальше. Втроем они прогуливались по саду, придерживая ее с двух сторон под локти. Она не улыбалась, больше нет. Март, 1979. Снег сошел еще в конце февраля. Однако цветы не зацвели, а деревья так и стояли без листьев и почек. Холодные ветры нещадно обдували все на своем пути, пронизывая до самых костей. Благодаря Ордену Феникса под предводительством Альбуса Дамблдором ракоборцам удалось отловить несколько десятков пожирателей и упечь их в Азкабан, а также предотвратить нападение оборотней и вампиров на магловские деревушки и найти предателей. Дональд Робертон, глава отдела тайны, приближенный к министру магии, был позорно отправлен в Азкабан, как предатель всей магической Британии. Именно из-за него Волан-де-Морту было известно о планах ордена. 2 марта Дональд был найден повешенным в собственной камере с помощью тюремной робы. Джеймс Поттер удостоился уважения среди всего мракоборческого отдела за доблестную службу. Он больше не был мальчиком на побегушках, теперь кореглазый брюнет с озорными глазами был служителем правосудия. Клотильда и Роберт жили в Хаксмиде, дожидаясь скорого пополнения. Муж не отпускал свою жену, оберегая и защищая ее, как только мог. Хотя, Порой гневные письма его отца давали о себе знать, и все же не было причин для грусти, ведь совсем скоро их принцесса появится на свет. Поместье Малфоев. 11 марта состоялась свадьба между Нарциссой Блэк и Люциусом Малфоем. Торжество, на которое были приглашены все сливки магического общества, с нетерпением дожидались церемонию по заключению брака между двумя древними домами. Рудольфус Лестриндж под руку со своей невестой стоял около фуршетного стола. Его младший брат остался со своей новоиспеченной женой дома, потому что теперь уже Мариэллу Лестриндж мучил токсикоз, и как примерный муж Рабастан оставался подле матери своего ребенка. «Ты прекрасно выглядишь», — держа жену за талию, Этельберт попивал игристое шампанское. Впрочем, как и всегда, он ухмыльнулся, пока она снова и снова закатывала глаза на все его слова в ее сторону. «Потанцуй со мной». Вложив ладошку в широкую ладонь мужа, Алина покачивалась из стороны в сторону в такт музыке. Все это время бродяга удачно скрывался от собственной матери, которая не оставляла попыток поговорить с ним. А прямо сейчас Сириус испепелял женатую пару, осушая несколько стаканов с дорогим коньяком. Пьюси не был его соперником, но как же сложно было вынести, когда он касался ее. «Не прожги в ней дыру», — Блэк обернулся на жениха своей кузины, который точно так же, как он пару секунд назад, не отрывался от темноволосой девушки. Поджав губы, брюнет потянулся за новым стаканом. «Не накидайся до того, как Нарцисса пройдет вдоль зала. Думаю, Цисси меня поймет». Пожав плечами, Сириус слащаво улыбнулся, оглядывая волшебника возле себя. Белоснежный костюм сидел на Люциусе лучше некуда, выгодно подчеркивая его длинные волосы, убранные в хвост и перламутровые глаза. Малфой-младший всегда был безупречен, но сегодня ему не было равных. «Когда-нибудь ты свыкнешься с этим», — бросил юноша через плечо и не спеша направился в сторону Бёрг, Алины и Этельберта. «Свыкнусь с чем?» — крикнул ему вслед Блэк, расплескав золотистую жидкость. Люциус медленно обернулся на сероглазого волшебника и, смерив его оценивающим взглядом, Малфой ехидно ухмыльнулся. «Любить ту, что никогда не ответит тебе взаимностью». Он сказал так, будто прочувствовал это на себе. «Любить ту, что никогда не ответит тебе взаимностью». Сириус застыл. Устремив взгляд в сторону Алины, он задышал глубже и чаще. Толпа в огромном зале шумела, отчего приходилось перекрикивать друг друга или напрягать слух, чтобы лучше слышать собеседника. Но сейчас он слышал лишь ее мелодичный смех. Она снова улыбалась, стоя в кругу своих друзей. Она улыбалась, и это было важнее всего.